Чуть погодя, после нескольких неожиданных ходов с обеих сторон, фигуры на доске безнадежно перемешаются, и тогда оставшимся пешкам придется самостоятельно додумывать, какую партию предполагалось разыграть, и действовать сообразно с обстоятельствами, благоразумно пропуская мимо ушей испуганные окрики дезориентированного и взволнованного начальства, которое не имеет ни малейшего представления о происходящем, сидя в своих уютных кабинетах за тысячи миль отсюда. Вы только не подумайте, что маг и в самом деле способен сильно волноваться. Нет, столь человеческие эмоции не для него. Насколько мне известно, он вообще никогда не волнуется. Однако нельзя сбрасывать со счетов дуболомов из высшего эшелона власти, у которых поджилки начинают трястись уже при одном намеке на осложнение международных отношений, что, впрочем, не мешает им отдавать сумасшедшие, бессмысленные распоряжения, которые маг обязан принимать к исполнению. На назначенный в 7 часов ужин я намеренно явился заранее. Я не имел ни малейшего представления, кто такой мистер Джонас Старкведер и как его узнать, а команды украсть петлицы белыми гвоздиками не поступало. Поскольку мне было неизвестно, кого искать, а ему, по всей вероятности, известно, я за 15 минут до назначенного времени зашел в прилегающий к ресторану бар, заказал мартини и сел у окна, глядя на распростершийся 7 этажами ниже пляж, голубой Атлантический океан и суда. Самое смешное, несколько угрюмо подумал я, что меня в последнее время зачислили чуть не в специалисты по судоходству, поскольку мне довелось выполнять несколько заданий с использованием различных средств передвижения по воде, по большей части с помощью настоящих моряков, которые, к счастью, для меня оказались под рукой. Сам же я родился почти в центре континента и удостоился знакомства с соленой водой, лишь занявшись своим теперешним ремеслом, когда проходил в Анаполисе краткий курс обучения, предназначенный для агентов, которым не помешает знать кое-что на этот счет. Однако и в данной области человек становится экспертом в глазах окружающих столь же быстро, как в любой другой. Достаточно пару раз доказать, что ты умеешь обращаться с взрывчаткой или автоматом, и вот ты уже первоклассный минер или опытный боевик. Меня не оставляло чувство, что в результате успешного завершения моих последних водных операций для Мака я автоматически превратился в специалиста по навигации, человека, незаменимого там, где предполагаются действия на воде. Что и явилось одной из причин, по которым для работы на Багамах он выбрал именно меня. Воды здесь хоть отбавляй. Мысль эта не доставила мне особого удовольствия, и я решил, что если утром перед отлетом в Нассау удастся выкроить немного свободного времени, надо будет отыскать книжный магазин и обзавестись экземпляром солидного тома, именуемого «Каботажное плавание, морская практика и управление малыми судами», который, как меня заверили, незаменим для любого, кто намерен всерьез заняться малыми судами. «Мат, сколько лет, сколько зим!» Я быстро оглянулся. Рядом со мной остановились двое. Обратился ко мне мужчина, которого я не знал. Высокий, худощавый, сутуловатый, с роговыми очками на лице. Явно, возможно, даже слишком явно, редактор, которого согнули долгие годы за заваленным рукописями столом. Не сомневаюсь, что на самом деле он умел обращаться с пистолетом, как минимум неплохо владел ножом, а, возможно, еще и практиковал дзюдо или карате. Тем не менее, интеллектуал он изображал весьма убедительно. Я поднялся и протянул ему руку. «Джонас!» — воскликнул я. «Мой любимый скряга-редактор, что подвинул тебя поблавать ужином недостойного фотографа!» Мужчина, выступающий в настоящий момент под фамилией Старкведер, улыбнулся. «По правде говоря, идея принадлежит не мне. Я приехал сюда, чтобы заняться статьей о Билли Хазлтайне, а он рассказал, что недавно повстречал тебя в КИС и считает, что ты как раз тот человек, с которым он мог бы работать». Пока я обменивался рукопожатием с Хазлтайном, Старкведер продолжал. «Не знаю, Мат. Насколько ты знаком с этим парнем? —